Кирилл постучался к Марии Михайловне. «Можно к вам?» «Заходи, Кирюша, заходи, милый. Подожди, Женя, у меня. Чаю хочешь?» «Да нет, спасибо. Я к Жене думал. Пойдем с Цезарем погуляем, поговорим». «А у меня к тебе тоже дело есть», — прищурилась старушка. «Слушаю вас, Мария Михайловна. Кирюш, если не секрет, где ты сейчас работаешь? Прости уж меня за нескромность, но ты приходишь часто в дневные дни, когда большинство людей твоего возраста на работе». «Вы же знаете, Мария Михайловна, что раньше мне было удобно иметь свободный график работы из-за мамы, а теперь трудно найти приличную денежную работу. Обещал Жене посодействовать, да только там тянут что-то. Сейчас я работаю в небольшой бригаде, которая устанавливает охранные сигнализации в разных коммерческих фирмах, магазинах, офисах, изредка даже в банках. За это платят неплохо, но хорошие заказы нечасты». «Как интересно! Карамазов мне рассказывал, что в Эрмитаже сигнализация подведена к каждой картине. Там сзади такой провод, и если кто-то попробует унести эту картину, то на пульте у дежурного загорится лампочка и раздастся звонок». «Так вы в банках устанавливаете такие же провода?» Кирилл улыбнулся и начал объяснять Марье Михайловне таким тоном, каким родители рассказывают своим любознательным детям об устройстве автомобиля или о том, как делают конфеты. «Существует очень много систем охранных сигнализаций. Простейшие с контактными датчиками, которые реагируют на то, что кто-то пытается, как вы сказали, унести картину или открыть дверь, не имея на это права. Похожие на них датчики разбития стекла, которые устанавливаются на окнах. Более сложные, так называемые инфракрасные завесы, вдоль окна или дверного проема проходят несколько невидимых лучей. И когда кто-то их пересекает, срабатывает сигнализация. Такие же лучи могут быть пропущены по периметру большого участка, например, автомобильной стоянки или склада. «Значит, если кто-то полезет через забор, его сразу заметят?» — с интересом спросила старушка. «Вот-вот, Мария Михайловна, вы уловили самую суть». «Очень интересно. А если он как-нибудь сумеет перепрыгнуть, что ли, луч?» «Ну, во-первых, этот луч невидимый, и он, злоумышленник, не будет знать, в каком месте надо перепрыгивать. И потом, есть более сложные системы, например, объемные, то есть есть такие, которые реагируют на изменение объема помещения. Когда человек проникает в комнату, где, как говорил Остап Бендер, деньги лежат, перепрыгнув, как вы сказали, луч инфракрасной завесы, он своим телом меняет объем помещения, и сигнализация объемного типа срабатывает. А есть такие, что срабатывают на тепло человеческого тела. Но я утомил вас ненужными подробностями». «Напротив», — с живостью ответила старушка, — «все это чрезвычайно интересно. И не думаю, что я слышу это впервые, это не так». «Откуда же вы про это знаете?» — изумился Кирилл. «А это...» — Мария Михайловна показала на маленький портативный телевизор в углу. «Мария Михайловна, неужели вы смотрите боевики?» Кирилл не смог скрыть улыбки. «Не все, конечно. Секс и насилие я не уважаю, но когда грабят банк с применением всяких технических новшеств, это интересно. Раньше я не все понимала, а теперь, благодаря тебе, буду лучше разбираться. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы». «Верно, что в банках, офисах и прочее устанавливают телекамеры? Это по другому принципу?» «Конечно. Я смотрю, вы абсолютно в курсе всех технических новшеств. Телекамеры действительно устанавливают в охраняемых помещениях, чтобы охранник мог наблюдать со своего поста сразу за несколькими комнатами. Их ставят и перед входом в банки или в коммерческую фирму, чтобы просто не открывать дверь нежелательному посетителю. Впрочем, в фильмах все это очень часто показывают, с улыбкой добавил Кирилл. А ночью записывают изображение на видеомагнитофон, а потом смотрят. А злоумышленники подставляют кассету с записанной на ней пустой комнатой, с увлечением подхватила Мария Михайловна. Это не так просто. Спасибо тебе, Кирюша. Но я ведь не просто так тебя расспрашивала. Сможешь ты сделать охранную систему, попроще говоря, не самую дорогую, в квартире моего знакомого? Это приятель моего покойного мужа, он коллекционер. В его квартире очень много антиквариата и произведений искусства. Конечно, двери у него металлические. Кто сейчас без них живет? Но этого недостаточно. Он человек осторожный, не хочет известности. В этом смысле ты меня понимаешь. Ему нужен честный и неболтливый профессионал. В честности твоей я давно уверена, а в профессионализме сейчас убедилась. Так сможешь это сделать поскорее? Разумеется, Мария Михайловна, никаких проблем. За неделю управлюсь. И очень буду вам признателен. Сами понимаете, заработок сейчас никому не помешает. Конечно, милый, ты человек молодой, тебе надо личную жизнь устраивать, одному нехорошо. А то скоро станешь таким же меланхоликом, вот как Цезарь. Цезарь отреагировал на свое имя тем, что поднял голову и два раза стукнул хвостом об пол. Но в глазах его была бесконечная усталость. Кирилл почему-то вспомнил, как в этой комнате Таня сидела возле Цезаря и кормила его пирожным. Собаку она гладила, чесала за ухом и говорила ласковые слова. А с ним только ругается. Тьфу, что за чушь лезет в голову? «Пойду я, Марья Михайловна, что-то Женя задерживается». Цезарь оживился и вопросительно заглянул Кириллу в глаза. «Ага», — засмеялся Кирилл, — «какие-то желания все же у тебя есть. Ладно, пойдем прогуляемся, Женю встретим. Идите, Раечка вас выпустит». Раечка была не то дальней родственницей, не то старинной знакомой Марии Михайловны. Во всяком случае, Кирилл помнил ее с незапамятных времен. Она жила неподалеку и приходила часто ухаживать за Марией Михайловной, потому что странно было бы ждать этого от Валентины. Цезарь бодро потрусил к выходу.